Он сам старался добраться до постижения вечных истин, выстрадал их, более того, чуть не погиб, а ему шел только 14-й год. Редко кому из людей удавалось так много сделать, как Ландау, и вряд ли это было бы возможно, если бы в юности он не начал борьбу с собой и не одержал победу, которую философы древности считали самой трудной — победу над собой. Нельзя сказать, что он был послушным сыном. Скорее, это был трудный ребенок. Его нельзя было выпроводить гулять. Он так бы и решал задачи целыми днями. Когда же его все-таки заставляли выйти из дому, он забирался в сарай и там писал на досках свои бесконечные примеры. Мальчик он был воспитанный, однако гордый и независимый, а при случае мог сказать какую-нибудь фразу, которую иногда истолковывали как завуалированное оскорбление. Взять хотя бы его любимое изречение из Стендаля. «Жизнь коротка, и не стоит проводить ее, пресмыкаясь перед жалкими негодяями». Стоит подчеркнуть, что борьба с собой или работа над собой, называйте это как хотите, продолжалась долгие годы. Человек, упорно занимающийся самосовершенствованием, уже не может в какой-то момент прекратить труд души. Это продолжается всю жизнь. Он просто не может иначе. Глава вторая. Джаз-банд. Человек не машина. Если отнять у него возможность самостоятельного становления и свободу суждений, он погибнет. Альберт Эйнштейн. В 1922 году Лев успешно сдал экзамены в Бакинский университет. Он был зачислен на физико-математический факультет сразу на два отделения – математическое и естественное. Его очень интересовала химия, но после первого же семестра он ушел с естественного отделения, поняв, что физика и математика ему ближе. Первокурсник Ландау был моложе всех в университете. Студенческая жизнь сразу же захватила его. К учению студенты тогда относились серьезно. Разгильдяйство было не в моде. Многие работали и учились. Лицам непролетарского происхождения стипендию не выплачивали. Держался Ландау очень скромно. Всегда готов был выручить товарища, решить контрольную, подсказать на экзамене. Но все же он резко выделялся среди студентов, хотя и не стремился к этому. Этот случай произошел вскоре после поступления в университет. Однокурсникам Ландау запомнилась лекция профессора Лукина, на которой Лев задал вопрос. Петр Петрович Лукин был самой яркой фигурой на математическом отделении. За 5 лет до описываемых событий он был профессором артиллерийской академии генерального штаба. Математику он знал блестяще, лектором был превосходным. Ходили, однако, слухи, что на экзаменах бывший генерал свирепеет. Студенты заранее боялись сессии и относились к Лукину с опаской. Лукин долго думал, прежде чем ответить Ландау. В аудитории стало тихо. Все сидели, боялись шелохнуться. Лукин попросил Льва подойти к доске. Вмиг доска покрылась математическими знаками. Лукин и Ландау начали спорить. И вдруг студенты догадались. Прав Ландау. Лицо у Льва было серьезное и сосредоточенное, у Петра Петровича взволнованное и немного обескураженное. Ландау написал вывод и положил мел. Лукин улыбнулся и, наклонив голову, громко сказал: «Поздравляю, молодой человек! Вы нашли оригинальное решение!» Лев смутился. От неловкости он не знал, куда деваться. С этого дня гроза отделения профессор Петр Петрович Лукин, встречая студента Льва Ландау, всегда здоровался с ним за руку. Очень скоро Лев сдал экзамены по всем дисциплинам, которые читал Лукин, входящим в программу обучения 1, 2, 3 и 4 курсов, от аналитической геометрии до теоретической механики и теории упругости. У математиков было свое научное студенческое общество.